«У тебя тут особо важное преступление, приятель. Ты слыхал об убийствах беженцев?» Парень кивнул. «Это одно из них. Порядок знаешь?» «Да, конечно». Тем не менее, вид у него был нерешительный. «Ты вызовешь полицейского врача и криминалистов». «Я уже сделал это», — ответил констебль. «Хорошо», — похвалил Фостер. «Ты не должен позволять врачу возиться с телом. Следи за ним. Он должен только войти и выйти. Все, что от него требуется до того, как с ней начнут работать криминалисты, так это констатировать факт смерти. Ты вскрываешь спецкомплект для места преступления. Находишь черный журнал. Регистрируешь всех входящих и выходящих, начиная с этой минуты. И если не сможешь подавить желание еще раз взглянуть на труп, ради бога, оденься в защитный костюм». «А вас, сэр?» Фостер поднял брови. «Что меня? Вас мне тоже зарегистрировать?» Фостер пожал плечами. «Как скажешь, парень. Раз хочешь записать меня как первого офицера, посещавшего...» Он расстегнул молнию на защитном костюме и начал разыгрывать пантомиму поиска удостоверения личности. «Да ну!» — протянул констебль, ощутив инстинкт собственника. «Вызов-то от меня поступил». «Я же сказал, это твое место преступления. Я, во всяком случае, по горло сыт убийствами за последние недели». И он быстро сел за руль. Поскольку уже показалась первая волна машин, воющих и мигающих, удовлетворенный сознанием того, что его имя не всплывет ни в регистрационном журнале, ни в обсуждениях в пабе, ни в рассказах, которые неизбежно появляются вокруг расследования убийства. Хинчклифф производил арест лично в знак уважения к Рикмену. Он вызубрил предостережение наизусть, поскольку последний раз ему довелось самостоятельно арестовывать подозреваемого 3 года назад, так что текст несколько подзабылся. Тогда он вел внутреннее расследование, результатом которого явилось судебное преследование одного из старших офицеров. Было 7:30 утра, еще темно. Наблюдение подтвердило, что Андрич один, поэтому они просто позвонили в дверь и дождались его ответа. Андрич был спокоен, почти любезен. Он ожидал повторного визита с момента обнаружения Натальиного тела. Правда, полиция появилась на день позже, но он не видел причин для беспокойства. В квартире стоял горько-сладкий аромат крепкого кофе. Андрич был гладко выбрит и выглядел свежим после душа. Он вежливо выслушал предостережение при аресте. «Каждое ваше слово может быть использовано против вас. Вы имеете право не отвечать на вопросы». Старший инспектор привел с собой переводчика и настоятельно предложил его услуги. Затем спросил: «Вам все понятно?» «Да», — ответил Андрич. «Благодарю вас». Он выразительно оглядел свой халат и тапочки. «Вы не будете возражать, если я сначала оденусь?» Хинчклифф обдумал его просьбу. «Вы не намерены оказывать сопротивление, мистер Андрич?» «Разве это на меня похоже?» — ответил вопросом на вопрос Андрич. Хинчклифф предъявил Андричу ордер. «На произведение обыска в квартире», — пояснил он. Офицеры разошлись по комнатам. Старший инспектор приказал двум полицейским, стоявшим по бокам Андрича: «Ступайте за ним». Затем появились криминалисты. Тони Мейли первым. Уже одетый в защитный костюм, он натянул бахилы и перчатки. В холле Мейли задержался у антикварного столика и указал пальцем на пару черных кожаных перчаток. Андрич, уже одетый, как раз выходил с эскортом из спальни. «Это ваши, сэр?» Андрич, казалось, изумился. «Где вы их нашли?» «Там, где вы их оставили», — Мэлли указал на столик. «Нет», — ответил Андрич вдруг севшим голосом. «Вы утверждаете, что это не ваши?» Андрич зло уставился на Хинчклиффа. «Что, черт возьми, вы творите?» Хинчклифф ответил суровым взглядом. «Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите». «Мы изымаем их на ДНК-анализ». Мэлли лопаточкой переложил перчатки в пакет для